Чем дальше я продвигаюсь, тем шире раздвигаются горизонты предстоящего. Чем основательнее я решаю проблему, тем больше новых вопросов встает передо мной. Значит, предстоящий путь в сравнении с пройденным не уменьшается, а все увеличивается. И на закате жизни я имею еще больше оснований, чем в начале своих исканий сказать: «Я знаю, что я ничего не знаю». Через 16 столетий после Сократа поэт и философ Востока Омар Хайям высказал эту мысль в следующем четверостишии. «Не была познанья жажда чуждой сердца моего, мало тайн осталось в мире, недоступных для него. 72 долгих года размышлял я дни и ночи, лишь теперь уразумел я, что не знаю ничего». Хайям Омар, Рубаят, Москва, 1970 год, страница 63. Если самая большая мудрость по Сократу состоит в том, чтобы не обольщаться своим знанием, как бы велико оно ни было, не абсолютизировать его, а отдавать себе отчет в том, как мало ты еще знаешь, то самое большое, самое позорное невежество — воображать, будто знаешь то, чего не знаешь. Испытывая чванливых и самодовольных обывателей древних Афин, демонстрируя им, как в зеркале, их собственное ничтожество, Сократ вряд ли мог рассчитывать на благодарность. Когда у меняльных лавок завершалась очередная беседа, и на глазах у любопытствующей толпы надутый софист, оратор, военный либо государственный деятель терял свой ореол мудреца и оказывался лишь жалким хвостуном, то добродушно посмеивающегося Сократа провожали не только восторженные взгляды, но и взгляды, полные ненависти. Загадочный и страшноватый облик Сократа рисует Лосев. В особенности не ухватишь этого человека в его постоянном иронизировании, в его лукавом подмигивании, когда речь идет о великих проблемах жизни и духа. Нельзя же быть вечно добродушным. А Сократ был вечно добродушен и жизнерадостен, и не тем бесплодным стариковским добродушием он отличался, которое многие принимают за духовную высоту и внутреннее совершенство. Нет, он был как-то ехидно добродушен, саркастически добродушен. Он что-то сокровенное и секретное знал о каждом человеке и знал особенно скверное в нем. Правда, он не пользовался этим, а наоборот, покрывал это своим добродушием. Но это тягостное добродушие. Иной предпочитает прямой выговор или даже оскорбление, чем эти знающие ужимки Приапа, от которых неизвестно чего ожидать в дальнейшем. Его улыбки приводили в бешенство. Его с виду нечаянные аргументы раздражали и нервировали самых бойких и самых напористых. Такая ирония нестерпима. Чем можно осадить такого неуловимого, извилистого оборотня? Это ведь сатир, смешной и страшный синтез бога и козла. Его нельзя раскритиковать, его недостаточно покинуть, забыть или изолировать, его невозможно переспорить или в чем-нибудь убедить. Такого язвительного, ничем непобедимого, для большинства даже просто отвратительного старикашку можно было только убить. Лосев. История античной эстетики. Софисты, Сократ, Платон. Страницы с 79 по 81. Сам Сократ сравнивал себя с оводом, который придан богом коню большому и благородному, но обленившемуся от тучности и нуждавшемуся в том, чтобы овод его непрерывно подгонял, не давал ему желанного, но предательского покоя. «Вот, по-моему, Бог и послал меня в этот город, чтобы я, целый день носясь повсюду, каждого из вас будил, уговаривал, упрекал непрестанно.